так напряженно мерцали, что становилось не по себе, словно они пытались сказать тебе что-то. И, забравшись в палатку, я снова думал о нем, о том страшном пути, который он оставил позади, вернувшись на теплую землю. Старался представить его в общении со своими спутниками, каким он был в детстве, какими мечтами и мыслями жил перед смертью. Я много думал о нем и летом 1976 года, когда на вертолете спецприменения полмесяца летал с геодезистами над Корякским Нагорьем и Чукоткой. Каждое утро, когда мы поднимались в воздух, внизу, под шумом винтов, лежал путь. Он и в наши дни невероятно труден. Сплошные болота, комары, гнус, бесчисленные переброды студенных рек и речушек, туман, дождь, снег, по которому после катастрофы в Великом океане шел Канадарю 10 недель великий землепроходец Семен Дежнев. Позднее он писал в Челобитной: «И того Федота со мною, семейкою, на море разнесло без вести, и носила меня, семейку, по морю после покрова Богородицы, всюду неволею, и выбросила на берег в передний конец за Анады реку. А было нас на коче всех 25 человек, и пошли мы все в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и босы. А шел я, бедный семейка, сотоварищи, до Анадыры реки, ровно 10 недель, и пали на Анадыр реку вниз близко моря, и рыбы добыть не могли. Лесу нет, и с голоду мы, бедные, врозь разбрелись, и вверх по Анадыре пошли 12 человек, и ходили 20 дён, людей и аргишниц, дорог иноземских не видали и воротились назад. И не дошед за 3 дни Шадастану, обночевались, почали в снегу ямы копать». Я повторял про себя эти горькие строки и вспоминал об Альбанове, ведь он был с ним одного беспокойного племени. И я очень жалел, когда неожиданный туман, а потом зарядивший на несколько дней дождь, помешали нам долететь до поселка Уэлен на Чукотке на мысе Дежнёва, недалеко от которого Георгий Львович Брусилов в бытность свою офицером гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана летом 1910 года возводил мореходный знак, который впоследствии на морских картах так и стал называться «Знак Брусилова». Сохранился ли он? Ничто так много не дает сердцу, может быть, чисто интуитивно, ни строка архива, ни старые книги, как самому притронуться к вещам, которые когда-то были освещены и освящены теплом человека, чью душу ты пытаешься понять. Возвращался я с Чукоткой через Петропавловск-Камчатский и Владивосток по Транссибирской железной магистрали и ждал город Ачинск недалеко от Красноярска. А потом, с сожалением, узнал, что Ачинск будем проезжать глубокой ночью. Но ночью неожиданно проснулся, когда поезд встал, хотя поезд за эту ночь вставал уже десяток раз, и в глаза молча уперлась большая зеленая неоновая вывеска «Ачинск». И я подумал, что, может быть, тут его, Валериана Ивановича Альбанова, несуществующая могила, ведь, по некоторым сведениям, он погиб именно здесь. Завернувшись в одеяло, я прижался лбом к холодному стеклу. Может быть, вот так же, студеной ночью, он смотрел в вагон и окно, не мог уснуть, а рядом взорвался эшелон с боеприпасами. Мимо поплыли темные деревья, овраги. По мыслям больно стукнул гулко и коротко пролетевший внизу мост. И я сказал себе, откладывать больше нельзя. Как только приеду, сразу же за работу. Не то, чтобы я теперь надеялся легко распутать этот сложный человеческий узел. Нет, я торопился. Жизнь такая штука, что всякое может случиться. Поделиться с кем-нибудь своим волнением, чтобы кто-то разделил со мной сопричастность с теми, кто давно ушел в небытие, и в то же время своим возвышенным духом постоянно живет рядом с нами».